Губы ее дернулись. «Слава Аллаху! У нас будет время помолиться утром», — оборвал он и взглянул на караванщика. «Идем со мной». Они вышли в другую комнату. Так же внезапно, как началась, буря утихла. Восход был чистым и ясным. Двое мужчин стояли у свежих могильных холмиков на краю оазиса. Рядом с Бен-Эзрой переминались с ноги на ногу оба ослика. Один, нагруженный водой и провиантом, другой под старым потертым кожаным седлом. Бен-Эзра и Шамир растерянно смотрели друг на друга и не находили слов. Исайя Бен-Эзра первым протянул руку. Рукопожатие было теплым и крепким. Затем руки разжались, и Бен-Эзра вскочил в седло. «Хатрак!» — сказал он. Приветственное или прощальное восклицание по-арабски. Шамир традиционным жестом прижал правую руку ко лбу, к губам и сердцу. «Ассалам алейкум! Иди с миром!» Бен-Эзра еще раз бросил взгляд на могилы, потом посмотрел на Шамира. Глаза обоих мужчин были влажны от слез. «Алейхим шалом», — сказал еврей и повернул своих осликов. Шамир еще некоторое время смотрел ему вслед, а потом вернулся в свой шатер. Айде ждала его у входа и тут же возбужденно воскликнула. Хозяйка просыпается. «Ты сказала ей?» Служанка отрицательно покачала головой. Он прошел за занавеску и взял ребенка на руки. Когда жена открыла глаза, он стоял рядом и с улыбкой смотрел на нее. «Шамир», — прошептала она, — «прости». «Тебе не за что просить прощения», — прошептал он, опуская ей на руки ребенка. «Аллах услышал наши молитвы. У нас родился сын». Она долго смотрела на младенца, потом подняла глаза на мужа. В них стояли слезы. «Мне приснился такой страшный сон, как будто наш ребенок умер». «Это был лишь сон, Набила, всего лишь сон!» Набила посмотрела на ребенка и осторожно отвернула белую пеленку с детского лица. «Какой он красивый!» — прошептала она и вдруг удивленно воскликнула. «Шамир, у нашего сына голубые глаза!» Он рассмеялся. «Женщина, женщина, когда же ты запомнишь? У новорожденных всегда голубые глаза!» «Но Аллах сотворил настоящее чудо!» Байдер Шамир Альфей вырос с темно-синими, почти фиалковыми глазами. Такой цвет бывает у ночного неба в пустыне. Книга первая. Конец весны 1973 года. Глава первая. Колючие игольчатые струи душа, обрушившиеся на голову, заглушили звучавший в ушах шум четырех огромных реактивных двигателей. Горячий пар заволакивал туманным налетом стены узкой душевой. Байдер быстро смыл ароматную обильную мыльную пену с тела, ополоснулся и сменил горячую воду на холодную. Постепенно усталость таяла, и, наконец, он окончательно проснулся, выключил воду и вышел из душа. Как обычно, перекинутым через руку махровым халатом и банным полотенцем, его ждал Шабир и тут же набросил полотенце на плечи своего хозяина. «Добрый вечер, хозяин», — тихо произнес он по-арабски. «Добрый вечер, приятель», — Байдер усиленно растирался. «Который час?» Джабир бросил взгляд на циферблат больших тяжелых часов «Сейко» из нержавеющей стали. 19:15 по французскому времени», — с гордостью доложил он. «Хозяин хорошо отдохнул?» «Да, спасибо», — Байдер отбросил полотенце и надел халат. «Где мы находимся?» «Над Ла-Маншем. Командир корабля просил передать вам, что мы будем в Ницце в 20:40». «Хорошо». Джабир придержал дверь душевой, и Байдер прошел в свою кабину. Хотя хозяйская кабина была достаточно велика и занимала почти треть всего салона «Боинга 707». Воздух там был тяжел и душен от едкого запаха гашиша и амилнитрата. Амилнитрат — сложные эфирные соединения. Байдер остановился в дверях. Его не смущал этот запах, пока он курил сам, но после всегда вызывал неприятные ощущения. «Здесь воняет, хорошо бы открыть окно и проветрить». Но сомневаюсь, чтобы это пошло на пользу на высоте 30 000 футов. Джабир даже не улыбнулся. «Да, сэр». Он быстро включил все кондиционеры и, взяв баллон,